Глава 17. Совсем другая жизнь. Наташа хотела поговорить с Игорем еще в машине, но не удалось, потому что ей позвонила мама. Рассказывала, что отчима выписали, прописали кучу лекарств, и ей нужно было знать, какие можно заменить на более дешевые. За натянутым разговором Наташа не заметила, как они уже доехали до неприметного с виду дома. Приметным тут был только внушительных размеров охранник в идеальном смокинге, который учтиво открывал перед ними дверь. То, что с виду показалось обычным, внутри кричало о вычурности. Пока они были в гардеробе, Наташа думала, что дальше не так ужасно, но все казалось хуже. Что такое золото и как его жуют? Почему-то именно такая ассоциация появилась, пока она осматривала интерьер. Все вокруг пестрило золотым отливом. Стены, шторы, колонны, подносы и даже бабочки на официантах выделялись цветом тяжелой позолоты. «Ротик закрой», — смеясь сказал Игорь на ушко, пока они не вошли еще в главный зал. «Знаешь, я, конечно, впервые на подобном мероприятии, но если ты регулярно посещаешь такие, мне тебя искренне жаль». «Нет, слава богу, Жорж устраивает именно такие встречи раз в год», — усмехаясь, произнес Игорь. «Жорж? И каждый раз такое же? Он вообще художник, но нанимает дизайнеров, чтобы они все сделали в его тематике. Знаешь, он покрутил головой. Это еще ничего. В прошлом году у него в теме основной цвет был бордовым. Было словно на приеме у Дракулы». «Жуть какая!» — прокомментировала Наташа, прежде чем они зашли в сам выставочный зал. Помещение оказалось довольно большим. Кое-где стояли своеобразные золотые ширмы, отделяя некоторые работы и создавая впечатление комнаток. Наташа краем глаза рассматривала картины и внутренне содрогалась, пока они проходили в середину. Уже сейчас она поняла, что отвращение к золотому цвету поселится в ней надолго. Игорь кивал головой направо и налево, улыбался и жал руку встречным мужчинам. Казалось, он знает тут всех. Но они все время куда-то шли, и вскоре Наташа поняла, куда, вернее, к кому. К Жоржу. Клоун в золотом костюме не мог не быть королем вечера. Игорь поздоровался с ним, накинул комплиментов, представил Наташу, и она даже не успела отойти от шока, как он потянул ее к ширмам. Спрятаться. По крайней мере, Наташа очень этого хотела. «Странно, почему ты на меня не нацепил какую-нибудь тяжелую золотую цепь?» Она провела пальцами по холодным прозрачным камням с бирюзовым отливом. И доставить ему такое удовольствие? Ну уж нет. Я не настолько ценю этого человека. Ожерелье здесь для совсем других людей. Они спрятались в одной из импровизированных комнаток, и Наташа встала спиной к ужасу из золотых красок на стене. Да, парочку людей из нашей думы заметила. Дума? Нет, тут есть люди куда интересней, загадочно сказал Игорь. И ты, значит, вертишься в этих кругах? Да, это своего рода обязанность, работа, да и жизнь. Он сказал таким тоном, будто не рад этому обстоятельству. Сам выбрал, пригвоздила словами Наташа. Выловив взглядом официанта, проходящего рядом с подносом, сделала шаг из-за ширмы и взяла бокал шампанского. После глотка освежающего напитка Наташе стало гораздо легче. Будто золото по сторонам перестало давить на мозг. Я не выбирал. Игорь засунул руки в карман, его взгляд потяжелел. В смысле? Ей стало очень интересно, что он имеет в виду. В прямом. Выбора у меня не было. В общем, долго рассказывать. Может, в следующий раз. Он криво улыбнулся. Странно звучит. Она наклонила голову, пытливо рассматривая мужчину. Просыпался дикий интерес. Хотелось знать о нем, если не все, то как можно больше, и, может, получится его разгадать. Я тебе говорил, что ты прекрасно выглядишь сегодня. Его попытка увести разговор удалась. Наташа опустила взгляд и провела рукой по платью, будто разглаживая складочки. Я его надела только по одной причине – цвет. Призналась и сделала еще глоток. Она действительно чувствовала себя неловко в этом откровенном платье, и никто не знал, чего ей стоила эта внешняя невозмутимость. Наряд скромным казался только ниже пояса, прикрывая колени, но вот вырезы спереди и сзади. Знал бы Игорь, что Наташа вчера 2 часа провела перед зеркалом в этом платье, когда Соня легла спать. Все думала, стоит ли идти или нет. Да, роль сыграл только цвет, а никак не желание понравиться мужчине. Я знал. Игорь сделал шаг к ней, кладя горячую ладонь на оголенную спину. Предательские мурашки моментально покрыли все тело, дыхание сбилось. Взгляд тут же упал на его губы, которые оказались в опасной близости. «Игорь, я хотела с тобой поговорить». Переборов себя, Наташа отступила на шаг, только Игорь ладонь не убрал, а только сместил, дотрагиваясь пальцами до позвонков. «О чем?» В его глазах она отчетливо видела бесенят. «О нас». «О, весьма интересная тема». Он вновь приблизился, вынуждая Наташу сделать еще шаг назад, выходя немного из-за ширмы. «У нас получается неплохо общаться, и я хотела тебе предложить стать друзьями». Произнеся это вслух, она неожиданно поняла, что это самая большая глупость, которую она могла сказать. Но так надо, и он должен в это поверить. «Друзьями? Мне послышалось?» Кажется, он сдержал смешок. «Нет, не послышалось. Друзья, я тебе...» Он все же не выдержал и прыснул от смеха, заставив этим замолчать ее. «Наташа, ты долго думала?» «Неожиданно». Он прикрыл кулаком рот, скрывая широченную улыбку. «Это не смешно!» Она возмутилась. «Еще как смешно! Погоди, а доводы есть?» С напускным грозным видом спросил Игорь. Теперь его ладонь на спине распласталась, и он нажимом заставил ее подвинуться. Только глаза продолжали веселиться, а Наташа почувствовала себя дурочкой на экзамене. Но, вдохнув поглубже, доказала свою мысль. «Да, никаких отношений в горизонтальной плоскости я не хочу, потому что ничего не выйдет. Мы переспим и разбежимся, а я хочу с тобой общаться и дальше». Как бы глупо это ни звучало. Вот, она сказала. Сегодня много думала, как выкрутиться из этой ситуации, как сделать так, чтобы он сам ушел, испарился к чертям из ее жизни и не смущал. А то, что дружба его не устроит, это и дураку было понятно. Или же сегодня наша последняя встреча, и я буду рада, если ты забудешь меня совсем, добавила она. Все сказала. Да. Наташа чуть отвернулась от него, блуждая взглядом по шикарно разодетым гостям. Ее сердце стучало громче обычного, будто то, что он сейчас ответит, будет слишком важным, решаемым. «А с чего ты взяла, что если мы переспим, то тут же разбежимся? Можешь ответить?» Казалось, его действительно забавляет эта ситуация, и это раздражало. Вновь глубоко вздохнув, пошла в атаку дальше. Так как сдаваться себе не позволяла. Конечно, во-первых, ты же помнишь о моей фригидности. Так вот, мне тебя жаль, ты потом будешь искать в себе причины. Загоняться, оно ведь тебе не надо. Врать получалось отлично, что поднимало настроение. А во-вторых, ты ведь мужчина свободного выгула. Отношения не для тебя. Узнаю, что просто смотришь налево, отрежу кое-что важное. Насчет ножей. «Да-да, я помню. Ты с ними на «ты»,» — усмехнулся. «Знаешь, мне начинает нравиться твоя манера все решать за меня». Кажется, его совсем не зацепили ее аргументы. «Но...» «Вольский, рад видеть!» Откуда ни возьмись, перед ними появился очень симпатичный брюнет, наверное, лет 30, и, сверкая белоснежной улыбкой, пожал руку Игорю, а после повернулся к Наташе. «Познакомь с такой прелестной дамой!» Наташа ощутила, как напряглось тело Игоря, и он придвинулся ближе, практически прижимая ее тело к себе. Знакомьтесь, это забияка всего светского общества нашего города. Дотошный журналист и Дон Жуан Константин. А это моя женщина, Наталья. На последних словах Наташа изрядно удивилась, но вставить слово ей не дал новоприбывший. «Мне очень приятно видеть такую восхитительную даму в этом золотом месте!» Он галантно взял ее ручку и поднес к губам. «Жутком!» — не впопад и тихо сказала она, но оба мужчины расслышали. «О, как я рад, что думаю так не один!» Константин перешел на шепот. «Мне кажется, я теперь на золотой цвет даже смотреть не смогу!» Наташа широко улыбнулась. «Аналогично!» «Что нового, Кость? Нас ждет новый разгром? Кого-либо?» Игорь, видимо, хотел отвлечь журналиста от Наташи, но это не удалось. Костя бросил на Игоря лишь один незаинтересованный взгляд, а после вновь вернулся к молодой женщине, поедая ее глазами. «Конечно, ждет. Я всегда на страже, но сейчас меня интересует этот бриллиант. Почему ты его прячешь? Наталья, а чем вы занимаетесь?» Игорь тяжело вздохнул и еще крепче прижал Наташу. «Я врач», — продолжила она мило улыбаться. «Вау!» Мужчина довольно потер руки. «Только не говорите, что стоматолог, а то я их боюсь». «Она нейрохирург», — снова влез Игорь. «Ого! В головах копаетесь!» Глаза собеседника горели неподдельным интересом. «Нет, я специализируюсь на спинно-мозговой патологии». «Как это интересно! Всегда мечтал сделать репортаж о работе врачей. Между жизнью и смертью!» Он провел рукой в воздухе, будто это слоган в газете. «В следующий раз. Приятного вечера. Нам нужно пойти поздороваться кое с кем». Игорь наглым образом вывел Наташу из их замечательного уголка. «Я все понял!» – хохотнул мужчина. «Наталья, надеюсь, до скорой встречи!» Он нахально подмигнул ей, на что она подняла бровь, но позволила себе ухмылку. Черт, да ей давно не было так весело. Просто она неожиданно поняла, что Вольский ревнует. «Прицепился, как клещ!» – пробормотал Игорь, уже неспешно идя вдоль стены. «Да ладно, милый молодой человек!» Она наблюдала за напряженной складочкой между бровями Игоря. «Ты даже не представляешь, насколько этот клещ ядовит!» «А мне кажется, ты ревнуешь», – высказал свою мысль, только теперь веселость ушла. Она понимала, что такие замашки нужно давить на корню. Он остановился, как вкопанный. «Наташ, я...» Он запнулся и посмотрел ей за спину. Обернувшись, увидела направляющуюся к ним пару, и в этот момент Игорь на ухо ей зашептал. «Я потом тебе расскажу про ту крысу. Давай закроем тему». «Крысу?» Наташа перескочила взглядом на Костю, который оказался не так далеко и сейчас разглядывал именно ее. Отсалютовав бокалом, он отвернулся, а у нее внутри будто заскребло от дурного предчувствия. Не понравился ей этот взгляд однозначно. «Добрый вечер!» К ним подошла немолодая пара, и ее снова познакомили. Потом еще с одним и еще. Спустя полчаса от улыбок и расшаркивания ее стало подташнивать. Попросив у Игоря свой телефон, который клала ему в карман, извинилась и вышла из зала. Время уже подходило к 9, и ей необходимо было позвонить Соне, сказать, что задержится. Да и вообще, пора бы домой.